прежде чем посылать туда свою шайку. Прошло полтора часа, но ничто на борту брига не указывало, что пираты готовятся к нападению или высадке. Очевидно, Боб Гарвей пребывал в нерешительности. Даже в самую сильную подзорную трубу он, понятно, не мог разглядеть колонистов, притаившихся меж скалами. И вряд ли его внимание привлекла завеса из зеленых ветвей лиан, скрывавшая окна гранитного дворца и ярким пятном выделявшаяся на голой отвесной стене. И вправду, как он мог представить, что здесь, на такой высоте, в недрах гранитного кряжа устроил себе жилье человек? На всем побережье бухты Соединения, от мыса Коготь до мыса Челюсть, не было никаких признаков того, что остров обитаем. Однако в 8 часов утра поселенцы подметили на борту быстрого какое-то движение. При помощи талей матросы спустили на воду шлюпку, 7 человек разместились в ней. У каждого было ружье. Один из семерки пиратов сел за руль, четверо взялись за весла, а двое пристроились на носу. Низко пригнувшись и держа ружья на изготовку, они внимательно оглядывали берег. В их задачи, несомненно, входила разведка острова, а никак не высадка, потому что в этом случае капитан выслал бы более многочисленный отряд. Пираты, наблюдавшие из саллингов, конечно, заметили, что перед островом имеется еще небольшой островок, отделенный от него проливом шириной примерно в полмили. Сайрос Смит вскоре убедился, следя за шлюпкой, что пираты не собираются войти в пролив, очевидно, по соображениям осторожности, а хотят сначала пристать к островку. Пенкроф и Артон, притаившиеся каждый в своем укрытии за выступом скалы, видели, что шлюпка направляется прямо к ним, и ждали, когда она подойдет на расстояние выстрела. Гребцы осторожно продвигались вперед, стараясь не привлекать внимания к шлюпке, и подгоняли ее редкими взмахами весел. Видно было, что один из пиратов, сидевший на носу, держит в руке лот и пытается найти фарватер, проложенный течением реки Благодарения. А это означало, что Боб Гарвей хочет подвести свой бриг как можно ближе к берегу. Человек 30 пиратов, рассыпавшись по вантам, следили за шлюпкой и примечали путь, чтобы в безопасности подойти к берегу. Не дойдя двух кабельтовых до островка, шлюпка остановилась. Рулевой встал и вытянулся во весь рост, ища взглядом, где бы лучше пристать. В это мгновение раздалось два выстрела. Белое облачко дыма всплыло над утесами. Рулевой и матрос с лотом в руке навзничь упали на дно шлюпки. Пули, выпущенные Айртоном и Пенкрофом, одновременно сразили двух разбойников. Почти тотчас же послышался страшный грохот. Над бригом поднялся столб дыма, и пушечное ядро ударило о скалы, под которыми укрылись Айртон и Пенкроф. Осколки камня полетели во все стороны, но, к счастью, наши стрелки уцелели. Гром проклятий донесся со шлюпки, однако она тут же поплыла дальше. Место рулевого занял один из матросов. Гребцы с яростью налегли на весла. Вместо того, чтобы повернуть к бригу, как можно было предположить, шлюпка прошла вдоль берега, намереваясь обогнуть островок с южной стороны. Пираты гребли изо всех сил, стараясь уйти подальше от пуль. Они подошли на 5 кабельтовых к той части берега, которая оканчивалась мысом Находки, и, описав полукруг, по-прежнему под защитой батареи судна, направились к устью реки.